Очнулся я от ощущения, что рядом кто-то есть. Бывает такое в лесу у костра. Вроде нормально все, а нет. Чуйка заставляет озираться, положив руку на цевьё автомата. Ибо точно знаешь, кто-то смотрит на тебя из темноты. Неприятное ощущение беспомощности. Тебя видят, вот он, весь ты на фоне костра, а ты нет. Что хочешь, с тобой делай, так как в 95% случаев ничего ты в ответ предпринять не сможешь. Я шевельнулся, шаря рукой в темноте, чтобы найти оружие, и ругая себя, что заснул, не намотав автоматный ремень на руку. Но тут кольнуло в ноге выше колена, и я вспомнил все. А вспомнив, осознал, что лежу под одеялом, пованивающим овечьей шерстью, голова на подушке, смахивающей на небольшой мешок, набитый соломой. Подо мной что-то мягкое, типа матраца, стало быть, позаботились. Интересно, как о раненом или как об умирающем? Судя по той гадости, что текла из моей ноги, скорее второе, чем первое. Но судя по запахам шерсти, соломы и горелого масла, вроде я пока еще не в краю вечной охоты, то есть кони не двинул. Уже неплохо. Теперь надо бы понять, насколько неплохо все остальное. Или же наоборот, хреново до невозможности. Заранее сцепив зубы и сморщив морду в урюк, чтобы не заорать, я пошевелил раненой ногой. Хм, зря кривлялся. Неприятное ощущение, конечно, вместе сквозной раны, но в целом терпимо. И что самое интересное, тело переполняла дурная энергия. Очень хотелось встать и сломать что-нибудь в поддающиеся ломки или поколотить во что-то кулаками. В идеале подошел бы боксерский мешок. На худой конец можно, например, табуретку изувечить, ножки ей откреначить, чтоб прям с хрустом. Дурное, конечно, желание, но что делать, если колбасит на движуху не по-детски? Боксерский мешок я тут вряд ли найду. Осталось выяснить, есть ли в этом глухом средневековье табуретки. Скрипнула дверь. В темноте заколыхались, приближаясь три огонька. И над ними женское лицо, в полумраке и при свете язычков пламени, показавшееся мне нереально красивым. «Очнулся?» — негромко спросила Алена. «Я тут в соседней клете спала. Слышу, ворочаешься. Может, надо чего?» «Табуретку», — сказал я и тут же мысленно обматерил себя. «Что несу, шутник мля?» «Чего?» — не поняла девушка. «Может, корыто для ночной надобности? Сейчас принесу». «Погоди, не все так плохо», — сказал я. «Лучше расскажи, что там произошло возле стены. А то я отрубился около ворот и пропустил все самое интересное». «Конь у тебя хороший, умный», — улыбнулась Алена, и ее улыбка показалась мне самым красивым зрелищем, что я видел в своей жизни. Дружинники дали залп, сняли ближайших к тебе печенегов, а Илья с Добрыней распахнули ворота, хотя были те, кто их отговаривал. А после, когда конь твой в крепость влетел, захлопнули створки перед носом толпы разъяренных степняков, которых лучники со стен еще положили немало. Гора трупов еще вечером была перед воротами. Только к ночи их растащили. Печенеги же поорали еще под стенами, а потом сняли осаду и ушли. «Хорошо», — кивнул я. «Хорошо? Это как ты бился один со всей ордой. Я с башни видела», — улыбнулась девушка. «И люди видели. Если бы не ты, сейчас от заставы одни бы головешки остались. Илья, Добрыня и дружинники, конечно, сильные богатыри, но что сделают три десятка человек против целой орды? Варяжка на этот раз всех привел, кого смог собрать. Три хана печенежских ему своих лучших богатуров дали, и по тьме воинов придачу. И если б не ты...» «Что с варягом?» — перебил я девушку. «В подполе сидит, связанный», — отозвалась Алена. «Утром богатыри решать будут, что с ним делать». «Ясно», — кивнул я. И вдруг понял, что ломать табуретки, конечно, полезное занятие, но на самом деле хочу я не этого. «Ты лучше скажи, как ты?» — с беспокойством в голосе проговорила Алена, подходя ближе. «Рана не болит? Может, нужно чего?» «Нужно», — сказал я. «Очень нужно. Ты даже не представляешь, как». Она пахла козьим молоком, целебными травами и еще чем-то теплым, манящим, умопомрачительным настолько, что когда она приблизилась, воткнув ночник с тремя лучинами в стену рядом с моим лежаком, я просто сгреб ее в охапку, повалил и принялся целовать, упиваясь запахом молодого тела, как умирающий от жажды путник, который вдруг нашел в пустыне родник. Она не сопротивлялась. Наоборот, помогала стянуть с себя платье, которое, оказывается, снималось довольно просто. А мне и снимать ничего не надо было. Меня, в чем мать родила, под овечье одеяло определили. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. У меня всякие женщины были. нежные, ласковые, с которыми забываешь обо всем, купаясь в море наслаждения. Или наоборот, горячие и страстные, любовь с которыми как битва, где каждый стремится доказать партнеру, что он сильнее, и это противоборство заводит до полного сноса крыши. С Аленой было по-другому. Вот она перед тобой, полностью раскрывшаяся, мол, бери меня, воин, я вся твоя. И через мгновение, когда ты, расслабившись, поддался, понимаешь, что попал в сладкую ловушку. И вот она уже доминирует, рыча, как голодная тигрица, в бешеном ритме выбивая из тебя фонтан, переполняющий тебя энергией. Когда же ты, возбужденный этим вызовом, сам начинаешь задавать темп, силой подавляя желание подавить, она вдруг становится послушной, как укрощенная кобылица. И все начинается снова. Под конец у меня вообще башню снесло настолько, что я забыл, где и кто я. Осталась только адская смесь бешеной гонки и море наслаждения, сумасшедший коктейль из взлетов и падений, которого я раньше никогда не испытывал. И когда я, наконец, полностью опустошенный, рухнул на мокрое от пота одеяло, она тихо легла рядом, податливая, теплая и мягкая. Прижать бы к себе такую и не отпускать никогда. И наплевать на все предназначения меченосца, на мироздание, которое постоянно от тебя что-то требует, на границы миров и веков, отделяющие тебя от простого человеческого счастья. «Жаль», — прошептала она, — «жаль, что завтра ты уйдешь навсегда». «С чего ты взяла?» — удивился я. «Ты воин», — отозвалась она. «Ты живешь по закону меча, а не любви. Это значит, что тебя не удержать ничем. Когда воина зовет дорога, никакой другой зов он не слышит». «А ты бы хотела, чтобы я остался с тобой?» — спросил я и удивился сам себе, ибо понял, что мне сейчас очень важен ее ответ, и что от этого ответа зависит очень многое в моей жизни. «Нет», — ответила она, — «мне не нужен рядом несчастный человек, который был воином, но перестал им быть ради меня. И мне не нужен воин, который оставит меня, как только его позовут меч и дорога. Но я...» Она не дала мне ничего сказать, нежно закрыв рот мягкой, но сильной ладонью. «Тебе тоже не нужна женщина, ради которой ты бросишь свой путь», — прошептала она. «И не нужна та, которую ты оставишь, а после будешь с тяжелым сердцем следовать своей дорогой. Поэтому давай просто проживем эту ночь так, как мы оба хотим, не думая о том, что будет завтра». И мы вновь окунулись в безумие двух тел, словно вместе прыгнули с обрыва в глубокий омут, где нет мысли о том, что будет с нами завтра. Она ушла под утро, когда где-то во дворе хрипло заорал чудом выживший петух. А я, откинувшись на влажный мешок с соломой, заснул, чувствуя себя кувшином, из которого выпили все без остатка, и силы, и дурную энергию, которую дал Шамирит, и боль от раны, которая еще вечером казалась фатальной, а сейчас хоть и осталась еще, но уже не имела никакого значения.